Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Сегодня в эфире опять Бакта Володя и Ниргуна Деви Дася. И сегодня мы, как всегда, готовим с вами новое блюдо из нашей замечательной книги «Ведическое кулинарное искусство». Ниргуна, а как называется наше новое блюдо? Бунди Райта. Бунди Райта. Райта – хорошее название, на рай похоже. Да, да. Капельки из нутового теста в йогурте. А, Ниргуна, а вы вроде бы говорили, что мы сегодня будем делать какой-то уникальный салат, какой-то вообще необыкновенный. А я смотрю, что никаких овощей вы не принесли. Но понимаешь, вот райта вообще относится к жидким салатам. А-а-а. То есть это жидкий салат, приправленный йогуртом. Ну так вот сегодня наш салат будет состоять в основном из капелек из нутового теста. Интересно. Да, вот с этого мы и начнем. И затем мы добавим зелень и йогурт. Но сначала нужно будет, вот основное, что нужно будет сделать, это вот эти капельки, бунди. Ой, я помню, я делала, мне так понравилось, такие они хорошенькие. Да, но в прошлый раз мы с тобой делали сладкое блюдо из бунди, да. Из этих капелек. Да-да. То есть смешивали эти капельки из нутовой муки, смешивали с различными сладкими добавками, такими как изюм, орехи. А сегодня наш салат вот будет состоять в основном из этих нутовых капелек, из капелек теста. Вот если кто-то хочет удивить своих гостей необычным салатом, вот, пожалуйста, учитесь вместе с нами готовить. Учитесь капать. Учитесь, да, капать. И сейчас мы еще параллельно сделаем рис, Володя, чтобы было к чему добавлять наш салат, удивительный салат. И вот зелень нам пригодится для салата как раз, это кориандр. Итак, запишите, пожалуйста, рецепт. Бунди райта – капельки из нутового теста в йогурте. Одна чашка – это 100 грамм нутовой муки или муки из обычного гороха. Три чайные ложки соли. Четверть чашки – 50 миллилитров холодной воды. Ниргуна, но здесь вроде бы еще и теплая вода нужна. Да-да, еще нужна будет теплая вода, в которой мы будем замачивать наши шарики, просаливать их. Это понадобится нам одна чашка с четвертью. Это 275 миллилитров теплой водички. Дальше понадобится 2,5 чашки или 600 миллилитров йогурта. Половина чайной ложки молотого кумина. Две щепотки молотого красного перца. Его еще называют кайенским перцем. И еще нам понадобится масло, чтобы жарить во фритюре. Да-да. Дальше понадобится нам для приправы 1/4 чайной ложечки сладкого красного перца, паприки. Это болгарский перец, такой высушенный и натертый порошок. И также кориандр. Примерно 1 ложка листьев кориандра или петрушки. Буквально вот для украшения. Вот такой рецепт. Ниргуна, вот я сейчас вытащил гороховую муку. Что же с ней сейчас делать надо? Вот нужно будет ее просеять в большую миску и добавить соли 1/2 чайной ложечки. Вот добавил, да? Сейчас, секундочку. Угу. Да, готово. И нужно будет медленно вливать холодную воду, постоянно помешивая, пока не получится густое однородное тесто. Помнишь, как мы с тобой тесто делали для бунди? Конечно. Это незабываемый в моей жизни кулинарной. Вот у кого нет нутовой муки, можно взять вот муку из обычного гороха, и также можно просто замочить горох на ночь. Вот некоторые преданные так делают. Потом пропустить его через мясорубку, горох. И получится вот такой жидкий гороховый состав, из которого можно тоже делать бунди. Только нужно смотреть, чтобы не был этот состав, вот не было это тесто очень жидким. Оно должно быть довольно-таки густое. однородное тесто. Вот ты уже сделал, да? Да, готово. Очень хорошо. Так, и оставим его. И растворим теперь 2 чайные ложки соли в теплой воде. Вот это будет наш раствор соленый. Теперь нальем йогурт в миску и положим в него также соли. Это вот миска будет для салата. Положим соли половина чайной ложечки. Полпачечки. Нет, половина чайной ложечки. Вообще, конечно, по вкусу это делается. Некоторые люди вообще не едят соль. Положим также молотый кумин. Вот, и немного кумина оставим, чтобы потом вот украсить наш салат, присыпая сверху этой пряностью замечательной. Кстати, говорят, что если вы используете много пряностей сразу в блюде, то можно вообще не пользоваться солью. Если вы, конечно, привыкли вот есть несоленую пищу, потому что на самом деле соль находится в некоторых видах пряности. Нет, соленый вкус. Ну вообще, если вот радиослушатели используют кухню Кришны, как говорится, то они могут не пользоваться мясом. Но ты вовремя напомнил об этом, что наша кухня – это кухня вегетарианская. И, конечно, это на самом деле прекрасная альтернатива для тех, кто хочет перейти на вегетарианскую диету и отвыкнуть от мяса. Потому что блюда, которые мы готовим, они полноценные, они очень привлекательные и вкусные. Итак, вот, Володя, да? Я не договорила о том, что вот в эту миску, в которой будет у нас основной салат, вот в который мы положили йогурт, пряности, и также вот мы положим еще и перец. И нужно будет вот этот йогурт с пряностями перемешать и охладить. Хорошо. Да. А сейчас, Володя, я буду перебирать вот рис. Так. Быстро, потому что его надо поставить варить, пока мы с тобой... Сколько рисинок в секунду? Быстро. Ты мне поможешь сейчас. Ну, давай, помоги немножко, мы одновременно и сварим рис. Вот я сейчас нашим слушателям дам рецепт обычного риса. Вот на 2 чашки 350 грамм риса, белого риса с длинными зернами. Можно, конечно, использовать басмати, если вы найдете. 2 чашечки. И вот нужно взять... примерно 800 миллилитров воды. Это вот 3,5 чашки. 2 чашки соли. Ой, извините. 2 чайные ложечки соли. И также можно добавить будет туда немного масла. Ги или сливочного. 1-2 ложечки. Самый быстрый способ приготовления риса – это просто отварной рис. Хотя существуют еще и другие способы. Я уже говорила про них – паровой рис и запеченный рис. Володя, вот сейчас ты возьми, пожалуйста, кастрюльку с толстым дном, да, и налей туда воды, кипятиться для риса. Угу, так. Ну и, наверное, надо сразу подсолить. Да-да. И напоминаю, кастрюлю надо взять с толстым дном, чтобы наш рис не подгорел. Итак, сейчас я вот кончаю перебирать рис, затем его промою хорошенечко в прохладной воде. Это надо делать обязательно, перебирать от мусора и промывать рис. И вот только потом я, процедив рис в дуршлаге, положу это все в кипящую воду. Это все недолго делается, как бы параллельно. Но основное наше сегодняшнее блюдо... Это бунди райта. Правильно. Молодец, запомнил. Садись пять, да? Запомнил. Так вот, основное, что нам надо будет сделать, это вот эти самые бунди. Итак, вот, Володя, да, возьми, пожалуйста, масло. Так. И нужно будет разогреть его на среднем огне. Вот, масло так должно быть достаточно горячим, чтобы капли теста, которые мы туда забросим, сразу всплыла на поверхность и зашипела. И пальцем пробовать, конечно, не нужно. Разогретое масло. Вот есть такой способ. Сейчас мы разогреем и вот окунем туда маленькую капельку для пробы. Ты помнишь, как мы делали в прошлый раз бунди? Ну, я помню, что мы это делали с большим удовольствием. Да. Ну вот сейчас я нашим слушателям снова все расскажу. Чтобы сделать вот эти вот удивительные капельки из нутового теста, поджаренные в масле, понадобится дуршлаг с отверстиями. Ну вот по рецепту написано, что отверстия должны быть примерно 3 мм, и что этот дуршлаг устанавливается вот над горящей вашей сковородой. Ну вот я делаю немножечко иначе, ну по тому же принципу. Я беру шумовку с совсем маленькими дырочками. Они не 3 мм, а чуть поменьше. И тогда получаются капельки маленькие, изящные такие капельки. И они очень быстро запекаются в масле, зажариваются. И вот я лопаточкой как раз вот надавливаю, кладу сначала это тесто на шумовочку, не на дуршлаг, а на шумовку маленькую. И лопаточкой надавливаю на это тесто. И вот таким образом у меня в горячее масло просачивается несколько капелек. И вот таким образом я по всей поверхности сковороды вот надавливаю это тесто, набрасываю. Это делается очень быстро. Вот, сейчас ты вспомнил, да, Володя? Да, ну да, вот да, и теперь да. Начни это делать. Вообще интересно. Помнишь, процесс, я тебя как раз этого, это у тебя уже получалось в прошлый раз. Капельки. Единственное, что они не должны пережариться. В прошлый раз у тебя были немного темнее, чем положено, а они должны быть на самом деле золотистого цвета. У меня золотая такого. Краска, я в крайнем случае покрашу. Мне тоже краску сюда не надо. Они должны быть золотыми от масла. Они должны быть золотыми от любви, от желания услужить Кришне. Да, конечно. Основное золото, которое мы добавим в наше блюдо, это наша любовь к Господу. Итак, вот, давай бери и... Да-да-да-да, я делаю. Пробую. А я тем временем вот как раз этот рис засыплю в воду и чуть-чуть подверну огонь в кастрюле, в которой варится наш рис. Обычно хозяйки, конечно, готовят не одно блюдо на плите сразу, а несколько. Вот в данном случае мы сегодня тоже попробуем сделать два блюда. И рис просто, и салат к нему, который называется бунди райта. Салат этот необычный, еще раз напоминаю. Ниргуна, но ведь здесь на самом деле все необычно, поскольку это кухня Кришны, и все это делается для Кришны. Это же где найти такую еще кухню, вторую? Я не знаю. Да, конечно. Только у преданных такие кухни. И на этой кухне с самого начала должна соблюдаться чистота. Но я думаю, для хорошей хозяйки это обычное дело, соблюдать в кухне чистоту и гигиену. И преданные, они, конечно, омываются обычно перед тем, как готовить что-то для Кришны, моют полы и моют все, что грязное на кухне, если там случайно грязная осталась посуда. Сходит в баню. И ну хотя бы вот ноги, лицо, руки, это надо обязательно вымыть. Вот омыть стопы, лицо. Ну да, это торжественный процесс, это должно так восприниматься. Да, это на самом деле это все для того, чтобы не осквернить пищу, которую мы будем готовить, мы будем предлагать Кришне. И все должно быть идеально чистым. Иначе Господь потом не примет, потому что на самом деле Господь даже не явится на ту кухню, где готовит что-то грязнуля. Мы же приглашаем во время своего процесса приготовления, как бы Кришну на нашу кухню, вот чтобы он, в общем, принял наше служение в первую очередь. И с самого начала, да, когда мы это начинаем делать, это уже процесс служения. А процесс служения, он не может быть грязным, конечно. С грязными руками, с грязными мыслями. Тогда это не процесс служения, а процесс антислужения. Да, да. Вот поэтому преданные и читают мантру, то есть мантру очищения ума, потому что на самом деле, когда чистый ум, чистые мысли, то все придет в норму. То есть вы будете стараться это делать, и отсюда будете соблюдать чистоту. Итак, вот я хочу сказать, что необычным здесь еще является то, что составляющей нашего салата необычного – это вот эти самые бунди, которые ты уже, я смотрю, Володя, опять пережарил. Ну, вот. Нет, это часть просто вот здесь. Вот, а вот нормально. Не зря наши учителя нам советуют сосредоточиться на этом процессе. Так что давай вот теперь я попробую. Ну, пожалуйста. Еще раз посмотришь. Ага. Вот я также кладу ложечку тесто на шумовку и надавливаю. Это вот капельки. Капельками заполняю всю сковороду. И сейчас они буквально, красиво, вот смотри, да, да смотри, да. Вот они моментально пожелтели, и сейчас я тут же их снимаю. Потому что твоя порция опять стала темно-коричневой. И вот попробуй теперь, сравни, надави пальчиком. Ой, вот эту бундику. Так, вот, ничего, да. Вот эту капельку, да. И ту капельку темная. Темная, она, видишь, она даже не сминается у тебя. Она очень жесткая получилась. Твёрненькая. Да. А здесь вот весь смысл в том, чтобы они хрустели. Потом, ну да, понятно. Потом хрустели. Понятно. Они должны быть нежные и хрустящие, эти капельки. Из нутовой муки. Если у вас мало нутовой муки или гороховой муки, вы можете попробовать сделать хотя бы из обычной муки. Все-таки получится оригинально. Но у гороха и у нута у него вкус своеобразный. И вот этот своеобразный вкус, он очень будет украшать этот салат. Итак, вот, Володя, давай еще делай остальные партии. А я вот подверну огонь, еще меньше сделаю риса, потому что он уже сильно кипит. Так. Итак, наши бундики должны жариться на медленном огне. От 2 до 5 минут, если они крупные получаются. Это если ваши капельки крупные, через дуршлаг пропущенные. С диаметром дырочек 3 мм. И проверьте, готовы ли они. Вытащив одну и сжав ее между пальцами, вот как мы сейчас сделали. Итак, капельки хрустящие у нас. Бедная бундичка. Да. И вот мы теперь вот эти капельки, которые готовые, у нас золотистого цвета, мы их кладем в соленую воду. Они должны пропитаться соленой водой, ну, минут так, 10-15. Мы уже приготовили вот этот раствор специальный с самого начала. И, Володя, да, возьми, пожалуйста, кориандр и мелко наруби, пожалуйста, листики. Весь-весь поруби. Мелко-мелко, да? Да, мелко-мелко, пожалуйста. Сейчас топор, ага, берем. А я вот буду дожаривать. Угу. Ой, Нергун, у вас как здорово получается, да? Да, вот я вот приспособилась делать это через шумовку. Мне кажется, это гораздо быстрее. И дуршлаг как раз не забрызгивается маслом, как вот рекомендовано в нашей замечательной и очень уважаемой книге «Кулинарное искусство». Итак, вот, Володя, я уже почти все сделала. И сейчас закладываю вот эту партию последнюю в соленую воду для пропитки. Пусть еще немножечко постоит в соленой воде. Вообще, готовые бунди в соленой воде должны пропитываться так минут 15. И вот у нас за это время доварится рис. И я думаю, одновременно все будет у нас готово. И затем мы будем все готовить для предложения Кришне. И тогда твоя бедная бундичка, я думаю, что она разбогатеет вместе с остальными составляющими. И в следующей жизни она уже воплотится в духовном мире. Да, конечно. Все, что соприкасается с Господом, становится самым богатым. Так же, как и Господь. Так же, как и Бог. Ну да, потому что богатое слово «Бог». И вот на нашей кухне Кришны, даже если мы используем самые простые продукты, вот такие, как просто салат из гороховой муки, у нас все равно богатое разнообразие, и это богатое разнообразие, оно в основном во вкусах и ароматах пряностей, которые мы применяем. Вот сегодня мы используем такие пряности, как кумин, красный перец и вот кинзу, то есть кориандр нарубленный. И вот про кумин, я хотела как раз рассказать особо. Кумин, его еще называют вот индейцы зира. Зира. Он отличается от нашего обычного тмина. Ну, по многим вещам. Во-первых, это совершенно другая пряность. Тмин, он вот по аюрведе, он разжигает огонь пищеварения, разжигает питу. А кумин, он охлаждает питу. Так что это действие, вот, ну, как бы противоположное. Хотя на вкус и по кулинарным своим вот свойствам они немножечко похожи. Они также способствуют пищеварению, только нужно брать индивидуально для каждого. Кому-то тмин, кому-то кумин. Итак, вот кумин, он обладает множеством достоинств, таких как, вот, допустим, он восстанавливает память, даже восстанавливает вашу красоту, энергию. Нергуна, а как же он восстанавливает энергию? Интересно, дает ли он энергию читать не 16 кругов мантры каждый день, а 64? Тмин способен на это или нет? Я думаю, 64 ты будешь читать каждый день только благодаря милости особой какой-то Кришны, потому что наши учителя никому даже не рекомендовали такие эксперименты проделывать с 16 на 64. Но тмина поесть. Но тмин нужно, чтобы вот получить дополнительную энергию, нужно жевать. Просто жевать. Вот хотя бы неделю, если ты пожуешь зернышки кумина. Всю неделю кумина. После еды очень хорошо это. Да. И это дает энергию. И красоту. Вот говорят, кто употребляет регулярно кумин, тот, в общем-то, если он полный, то он худеет. Таким образом, сохраняет свою фигуру. И он дает вот красоту. Нергуна, помните, как в одном фильме Раневская говорила: красота – это великая сила. Да, точно. Это, я думаю, что... это была очень хорошая такая крылатая фраза. Да, очень хорошо ее помню. Ну так вот, кумин, он на самом деле пряность в сатва-гуне. А если человек в гуне благости, он уже красивый. Да, понимаешь? Он уже жизнерадостный, веселый, значит, красивый. Кстати, слово «красивое», а слово «Кришна». Криш, да. Крас, красный, красивый. Красивый, да. Самый прекрасный – это Кришна. Ну вот, возвращаясь к кумину, я еще хочу добавить, что это прекрасное средство также от токсикоза. Вот ты, конечно, не знаешь, что такое токсикоз, но... Слава Богу, многие женщины, которые прошли стадию беременности, они знают. Вот, просто когда тошнит, очень помогает вот жевать эти зернышки кумина. Также кумин действует как ранозаживляющее средство. Он, как и многие другие пряности, является хорошим антисептиком. Вот, знаешь, даже с помощью зиры, так зовут кумин, очень часто называют индусы особенно, с помощью зиры даже рассасываются опухоли. Вот, и... Нужно, чтобы вот зажили раны быстро, нужно зиру перемешать как раз вот с бобовой мукой. Вот хотя бы такой, которую мы сегодня вот употребляем для нашего прекрасного блюда бунди, райта. И вот когда перемешают перемолотую зиру с бобовой мукой, нужно присыпать вот эти раны этим порошочком. И прекрасно... заживляются, затягиваются раны. Интересно. Вот у кумина, кумин еще также восстанавливает нарушенное зрение. Если у человека вдруг ни с того ни с сего начало падать зрение, то жуя вот эту зиру... Можно прозреть. Да. Не зря эта пряность пользуется, не знаю, по-моему, это самая популярная вообще у индусов, эта пряность. Нергуна, да. А если еще при этом читать мантру, то можно и духовно прозреть. Ита. Да, конечно, потому что на самом деле это самое ценное. Это самое ценное, Да, конечно. иметь духовное зрение хорошее. И тогда никакой токсикоз вам не страшен. Да. Ну так вот, есть, конечно, противопоказания небольшие у кумина. В принципе-то их нет. Если только человек очень худой, ему не нужно постоянно жевать зиру. Совсем похудели. Да. Ну, вообще-то, кумин, он повышает питу, и поэтому как бы он добавляет жизненного огня вот в любую конституцию. И так же, как и вот фенхель, и тмин, и кориандр, он очень хорошо способствует пищеварению любой конституции и, в общем, не имеет противопоказаний. Так что кумин, в общем-то, очень хорошая пряность, очень ценная пряность, так же, как и многие другие пряности, о которых мы рассказываем в наших передачах. Итак, пряности вкусны и полезны всем. Звони 148 148 39 39 47. 47. И мы обеспечим вас всеми пряностями, которые вам нужны для поддержания здорового, нормального, хорошего тела и для разжигания, для поднятия жизненного тонуса. А чтобы одухотворить свою жизнь, вы готовьте вместе с нами, с применением тех же пряностей, готовьте вместе с нами просадом, Но то для есть, Кришны, да, но вместе с нами. пищу одухотворенную. И сам этот процесс будет также заряжать вас духовной энергией. Вот, Володя, Да. сейчас, пожалуйста, давай вытаскивать вот эти наши бунди, как бы они не размокли у нас в соленой водичке. Мы сейчас их на дуршлаг переложим. Сейчас возьму дуршлаг, И сейчас. вот нужно обязательно их осторожно отжать немножечко в ладонях, но так, чтобы они не Каждую в рассыпались. отдельности, что ли? Нет. Немножечко вот так вот чуть-чуть надави, так, чтобы они Ага. не рассыпались совсем. Давай я это сделаю, Ну, а то я давайте, да. боюсь, что ты... Переусердствую, да? Да. И будет большая Вот так вот капля тогда. немножечко слили воду, и теперь нужно будет перемешать. Вот основную часть бунди с йогуртом. Вынь его из холодильника, пожалуйста, вот эту миску нашу с йогуртом. Сейчас. И перемешаем эти бунди с йогуртом и положим еще для украшения сверху вот нарубленный кориандр, кинзы, зелень. Посыпем кумином измельченным и вот немножечко красным перчиком, чуть-чуть вот совсем буквально на кончике ножа, даже и того меньше. Вот зелень и красный перчик. И теперь можно будет подавать Кришне, Ну, вообще, да, предлагать красиво, Кришне. все красиво, Да, все красиво. да. Еще чуть не забыла, рис-то наш уже сварился. Давай. Это будет наша приправа к рису, как бы дополнение. Вот мы сейчас в рис положим масло немного. Аккуратненько возьми большую вилку, вот эту Сейчас. рогатую вилочку. Вот этой вилочкой очень удобно перемешивать рис. Такая страшная рогатая какая-то. Аккуратненько давай перемешаем с маслом. Так. Приготовь поднос для предложения. Налей чистой воды, а я вот сейчас положу рис и наш салат замечательный бунди райта. И предложим все Кришне. Давай, звони в Так. колокольчик. А подожди, Володя, Да. подожди минуточку. Мы забыли положить туласи, то есть листики туласи, которые очень любит Господь Кришна. Листики туласи, они символизируют преданность Кришне и говорят, что Кришна не примет ничего, если на блюде не будет лежать хотя бы листик туласи. Если у вас нет листика туласи, ну, попросите в храме немного листиков или хотя бы веточку. Вы прикасаться будете к этому блюду, и уже Кришна будет доволен. Но Или если, хотя бы да. скажите вслух. Туласи, туласи, туласи, 3 раза, чтобы Господь понял вашу искренность и вспомнил об этом деревце. Вот туласи Это символ вашей преданности. И действительно получается такое священное действие. Да. То есть то и еще то. И тогда да. Все окей. И пригласите Кришну колокольчиком к столу, как это делала матушка Ишода. Преданные считают специальные мантры предложения, которые есть в конце каждой книги. Ну вот для начинающих, для тех, кто присоединяется только-только к нашей кухне, специальной кухне, можно читать просто универсальную Маха-мантру, Хари Кришна Маха-мантру. И так мы ее читаем. И желательно 16 кругов в день. Звонит колокольчик и читаем мантру. Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Хари Кришна. Можно Харе добавить Кришна, от себя Кришна, слова Кришна, искренности Харе, Харе, и признательности Харе, Кришне. Рама, Рама, Рама, дорогой Харе, мой Господь, Харе, пожалуйста, Харе Кришна, Харе Кришна, прими Кришна, это наше Кришна, скромное Харе, подношение. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Прими и попробуй. Да, да. То, что мы для него сделали. Вот пока предлагается пища для Кришны, очень полезно читать в это время Маха-мантру, очень полезно слушать духовную музыку или просто радио Кришналока. И вот сейчас мы вот эту паузу сделаем музыкальной паузой. Да, да. Немного рассказав вам еще, напомнив о качествах пряностей. О тех замечательных пряностях, которые так украшают ведическую кулинарию. Достоинства специй нет числа, была их слава, опять нам пришла. Всем известно на белом свете специи эликсир долголетия. Хотите ли верить, не хотите ли, специи природные, целители. И красота, не только здоровье, мир и любовь в вашем доме. Женщины древности толк в этом знали, пряности искусно они применяли. Когда они дома уют создавали, теплом и любовью всех окружали. Ведь пряности, можно сказать, беспрекрасно, на клеточном уровне лечат нас. На тонком уровне влияет на нас, мы не обманываем вас, специи высший класс. Если постигнешь специи секреты, поистине больше не будешь знать бед ты. Качество божественное приобретете, море ощущений и эмоций найдете. Не только витаминами специи богаты, радугу чувств могут дать ароматы. Вот кориандр благородством одарит, фенхель восхваляет, достойных прославит. Преграды сметете вы, шамбалы мести, препятствий не будете знать и бедствий. Богатство сулит вам индийский кумин, а искренность чувствам знакомый тмин. В памяти интеллект разовьет, кто-то марин для напитка берет. Интеллигентностью красит гвоздика, почаще ты жуй или в пищу клади-ка. Ты чист будешь сердцем в любви, как девица. Вас чистой любовью одарит корица. Шлифует ароматы, ваше настроение создает гармонию в окружении. А пряности царь, бесценный шафран, как солнце разгонит ненастье туман. Веселье и свет несет эта пряность, всех согревает любовь и радость. Море удовольствий ты найдешь, если пряности пищу кладешь. Мало ценного в кали-югу, кладите вы пряности чаще друг другу. Мы ценные качества все растеряли, когда мы мясное годами жевали. Еще много лет, как бы невзначай, пили наркотики, кофе и чай. А в чае, заметьте, побольше вреда, чем в сигарете. Вот это да, до этого много веков пили травы и были правы, не знали отравы. Невежество губит невинных людей, в иллюзии тонет добряк и злодей. Дурит нас мая, как глупых детей, славы мы специи не ведаем всей. Прославлен был по всему миру бальзам королей, знаменитая мира. Помазанник Божий, здоров был и рад, источай пряности и ста аромат. Не знал никогда головной он боли, жаль, что рецепт нам неведом боли. Но вот от мигрени прекрасное средство. Это отвар из красного перца. Лечит нас пряностями аюрведа. По древним рецептам лечит беды. Если зубные вас мучают боли, вам перец тоже поможет, но с солью. Или гвоздика, но это все знают. Ее стоматологи применяют. Но, говорят, для еды годится то, что в зоне вашей родится. В век самолетов живем мы с вами, ведь тот же чай не растет в Рязани, не видишь? Гляни за окошко, бананы в цене молодой картошки. Кстати, картофель из-за океана в России появился не спонтанно. С мгой безумом рос эскимос, хоть только смотрел бы себе под нос. Для северных стран, где мгла за оконцем, специи, аккумуляторы солнца. Пряности природные наши целители, жить без химии не хотите ли? То, что в тропической Индии зреет, ценность особую видно имеет. Не зря открывали новые пути, чтоб пряности из Индии привезти. К Индии путь искали упрямо и Магеллан, и Васко да Гама. Тот же Колумб Америку открыл, потому что в Индию за перцем плыл. На то, видно, Господа замысел был, чтоб Прабхупада нам знания открыл. И Кришне вести, видно, было надо, чтоб основал там искон Прабхупада. Открыл Прабхупада нам эту культуру, и знания дал, и литературу. Из древних вет культура питания. Слава Прабхупада, слава Чайтанья! Не грех прославить лишний раз духовных наших учителей, которые, может быть, и помогли нам вот понять, что такое чудо природы специи хотя бы, ведь они так прекрасно украшают жизнь, и не только они украшают наш стол и делают такой богатый, разнообразный нашу пищу, но и также делают лучше наш характер. Помнишь, мы говорили о том, что специи, они помогают даже отрицательные черты характера убрать у человека. Я, по-моему, хотел тогда накушаться много вот специй. Да, и не зря ты любишь повторять. Корица тоже пригодится, потому что на самом деле, знаешь, вот корица, она очень хорошо помогает развить быстроту реакции, вот которая тебе присуща, а также живость воображения. Не, мне надо еще питаться больше специй, чтобы немножко, реакция да? была. Но дело в том, что вот кумин, о котором мы сегодня рассказывали, так же, как и такие пряности, как кориандр, шафран, куркума и фенхель, он помогает избавиться от таких отрицательных эмоций, как гнев, ненависть и зависть. Даже изменить, можно сказать, характер. Поэтому пряности, конечно, это чудо. Ну, вообще-то, конечно, интересно. Представляете, вот какие-то черты характера, оказывается, зависть можно, там, скажем, излечить специями. Вот это я не знал, например. Ну а как же ты не знал, или когда там... мы почти в каждой передаче говорим, ты есть то, что мы есть то, что мы едим. Ну вообще, нет, вообще да, но все равно, потому что мне казалось раньше, что психику можно перестраивать только как бы самому изнутри, а оказывается, еще и с помощью специй можно. Да, да, конечно. Поэтому это интересно. Конечно, и специи будут действовать вот на таком тонком уровне, если, конечно, ты будешь питаться вегетарианской пищей. Ну да. Вот. А мясоеду, конечно, они таких тонких чувств не добавят. И напоминаю еще раз, кухня наша – это кухня вегетарианская, потому что кухня наша предназначена для Господа Кришны. И не только потому, что она предназначена для Господа Кришны, а просто, чтобы человеку хотя бы встать на платформу духовного развития, просто на человеческую платформу, нужно быть вегетарианцем, нужно отказаться от продуктов, которые связаны с убийством, ну, с да. насилием. Нет, и надо сказать, что отказавшись, человек только приобретает. Поэтому не просто отказ и затягивать, так сказать, пояс потуже, нет. А просто наоборот, чтобы человек был здоровым, любвеобильным, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, и вот в этом мы надеемся, что вам помогут наши блюда, которые мы вам даем, чтобы разнообразить свой стол и украсить вашу пищу новыми прекрасными рецептами. Итак, вот, Володя, бери колокольчик, пора уже снимать наше новое блюдо. Да. Это бундирайта, мы сегодня делали такой салат, жидкий салат райта, капельки из нутового теста в йогурте. И также предлагали рис как основной компонент, а вот уже райта как была добавка такая, приправа. Итак, звоним в колокольчик и снимаем. Это уже Махапрасад. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Теперь надо помыть посуду. Так, сейчас. Сначала моем посуду и только затем уже, переложив из посуды Кришны посуду свою, можно будет попробовать. Перед этим помыв, конечно, посуду Кришны. Так, сейчас. Вот сейчас все моем. И, Володя, да. Теперь ты клади, пожалуйста, нам. Так, это вам. Такое прекрасное блюдо. Мне немножко риса совсем. Я хочу попробовать, как получились вот бундики. Да, бундики. Я тоже хочу. Да. Сейчас на вот ты хоть и немножко бундиков испортил, но зато как красиво украсил. Мне так нравилось, когда на подносе все это так красиво выглядело. Жаль, это все есть. Но после Кришны уже все это духовная пища. Это уже прасадам, милость Кришны. Пища, которая одухотворена прикосновением Всевышнего Господа. Ниргуна, вы долго говорите, я начинаю есть. Давай, давай. Вкусно? Сейчас, секундочку. Ой, божественно. Бунники, ну, класс. Угу. Вот это так необычно, они так похожи на вот такие вот орешки. Да, да. Такие, ой. Необычный салат, да? Обалденно, ой, вкуснятина. Ну вот на такой необычной вкусной ноте, я думаю, пора заканчивать нашу передачу и прощаться с радиослушателями. Ну, хотя нам этого очень не хочется делать, но наше время, как говорится, истекло. Да, вели и подготовили передачу. Ниргуна Девидаси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Убери.